Глава 15. «Слушай, есть вообще что-то, чего ты не умеешь?» — восхитился Финн, когда Нейтан разложил на столе карту. Нейт бросил на него раздраженный взгляд. «Неприятно, когда в тебя не верят, но если ожидают слишком многого, тоже ничего хорошего». «Много чего не умею», — ответил. «Я постоянно учусь». И учился бы куда быстрее, будь в мире хотя бы еще один перворожденный, способный просветить его по поводу таких способностей. Нейт недовольно поморщился, разглаживая карту. Давно же планировал нарисовать собственноручную копию, да как-то времени не нашлось. Теперь пришлось использовать купленную, печатную, лишенную энергии создателя. Была бы своя, поиск был бы проще, а результат имел бы меньшую погрешность. «Все, готов?» Он склонился над столом, уперев в него ладони и опершись на руки. «Готов», — отозвался Финн, но уже без былого энтузиазма. «Обещаешь, что не будешь читать мысли или смотреть что-то помимо необходимого?» «Заострять внимание не буду», — честно сказал Нейт. «Но фильтр в голову не поставишь, сторонние воспоминания волей-неволей зацепятся». Финистер еще пару секунд сверлил его взглядом, потом вздохнул, плечи опустились. «Ладно, но учти, я тебе доверился, не подставь меня». Нейтан едва сдержался, чтобы не рассмеяться, так и подмывало задать вопрос «А то что?». Бессмысленная провокация, никого подставлять он не собирался. «Не подставлю», — пообещал Нейт, положил ладонь тому на плечо и снял блоки, поставленные специально, чтобы постоянно не копаться в голове собеседника. А в голове этой был полный бедлам. Слишком много событий в последнее время, слишком много чувств. Страх за друга, обида, безысходность, надежда. Надежда как раз была связана с ним, с Нейтаном. Эрик Финистер на полном серьезе считал его своим последним шансом на успех. Нейт нахмурился и поставил на эмоции считываемого новый блок. Хватит с него откровений, а вот факты не помешают. Он увидел погибшую Анжелику Найлера. Хрупкую блондинку с огромными синими глазами и ослепительной улыбкой, счастливо обнимающую своего избранника, Тодда Колшера, тощего угловатого парня с черными блестящими волосами и бледной на их фоне кожей. Увидел принца Вернаэля, светловолосого молодого человека с пронзительными карими глазами, прямым носом и тонкими губами. Перед мысленным взором пронеслась вереница образов. Плачущие родственники обвиняемого, инквизиторы в своих неизменно красных балахонах, снова наследник престола, на этот раз с жаром доказывающий одному из них, что его друг не может быть виновен, и требующий немедленно разобраться в ситуации. «Я сказал, думай об этом типе», — прошипел Нейт. «Ты мне еще интимную часть своей жизни покажи». «Я стараюсь», — набычился Финн. Как ни старался, одна мысль влекла за собой другую, а вслед за ней еще и огромный ассоциативный ряд, через который нужно было продираться. Дириэль Шингли оказался худощавым мужчиной за 40. Короткая стрижка, что говорило о его неблагородном происхождении, длинный нос, вечно прищуренные глаза. На первый взгляд Нейтан бы согласился с Финном, тот выглядел подозрительно, но внешности он верил меньше всего. Нейт постарался удержать в голове показанный ему образ, представил, будто Шингли стоит сейчас перед ним во плоти, такой, каким он его увидел в сознании Финистера, в длинном шерстяном плаще, кожаных перчатках и стилетом в темных ножнах у пояса. Проворчал. «На кой черт сильному магу кинжал?» Финн пожал плечами, предположил «Для красоты?». Нейт был склонен согласиться. Судя по драгоценным камням на рукояти, дорогая безделушка служила именно для того, чтобы покрасоваться. После упоминания о красоте сознание Финна понеслось вслед за большегрудой девушкой, встреченной им по дороге в Гоху. «Эй!» — возмутился Нейт. «Шингли, не отвлекайся!» Высокий, тощий мужчина в плаще, стилет, прищуренные глаза. Наконец, Нейтану удалось полностью уловить образ, он вернулся к столу и распростёр руки над картой. Финн следил за его действиями, как заворожённый. «Не знал, что так вообще можно», — прошептал он, видимо, считая, что шепотом отвлечь сложнее. Нейтан сжал зубы, чтобы не выругаться прямо сейчас и не потерять концентрацию. Полностью отрезал от себя Финистера, а то его удивление и восхищение уже начало пробиваться через наскоро поставленный тонкий блок. Пришлось ставить основательный, не отвлекаясь от поиска, иначе он бы точно никого не нашел. К счастью, Финн хотя бы заткнулся. Почувствовав, наконец, тепло, Нейтан повел ладонью над картой, улавливая направление. Несколько раз перепроверил ощущения и только потом уверенно ткнул пальцем в карту. «Здесь». «Где?» — — вытянул шею Финистер. «Элия или Рудрас?» — Нейт пожал плечами. «Я с ним не знаком, чтобы установить прочную связь. Да и ты», — бросил укоризненный взгляд. «Не то чтобы хорошо его знаешь. Больше напридумывал не весь чего». «Думаешь, он ни при чем?» — обиделся Фин. «А кто тогда? Я всех наших знакомых перебрал, всех, у кого был мотив и возможность. Кто, если не он?» «Да хоть ты!» — усмехнулся Нейт. Финистер даже рот раскрыл от возмущения. «Да не кипятись. В том, что это не ты, я не сомневаюсь, уже увидел бы. Я это к тому, что у тебя тоже была возможность». «Какая, интересно? Я даже не маг». Нейт помолчал, не спеша свернул карту и убрал ее в дорожную сумку. Только после этого повернулся и смерил гостя разочарованным взглядом. «Ты привык чувствовать себя убогим в окружении одаренных. Что, никак не можешь остановиться?» У Фина кровь прилила к лицу. «Ну, знаешь». Даже кулаки сжались. Нейта угроза не впечатлила. «Сам подумай», — продолжал он. «Думай о людях и событиях, а не о магии. Посмотри на ситуацию со стороны. Девушку мог убить любой, кого она знала. А еще тот, кто знал, с кем она проводит время наедине, чтобы подставить, как ты считаешь, твоего друга. Верно?» Фин нехотя кивнул. «А задушить хрупкую девушку можно и без магии. Притащить в поместье Колшеров сложнее. Но на что тогда сообщники?» Финистер совсем помрачнел. «Так что, видишь, если так рассуждать, попасть под подозрение мог бы и ты», — закончил Нейт. «Ты еще наследника престола обвини», — буркнул Фин. «Я пока еще никого не обвинял». Нейтан покачал головой. О том, что он всех этих людей не знает, и ему, по большому счету все равно, кто из них виновен, промолчал. «Где это мы?» — пробормотал Фин, осматриваясь. Его все еще немного пошатывало после перемещения, хотя его и раньше переносили одаренные, еще никогда он не совершал прыжок на такое большое расстояние. «Лагош», — ответил Нейт, выглядывая из темного тупика между домов, в котором они оказались. «Это же далеко и от Эли, и от Рудроса», — возмутился Финистер. «Ты можешь легко перешагнуть через полстраны, так почему не сразу на место?» Нейтан закатил глаза. «Вот повезло со спутником, так повезло». Он обернулся. «Слушай», — поинтересовался, прищурившись, «раз у тебя нет дара, в твоей семье сразу махнули на тебя рукой и не стали обучать элементарным магическим основам?» «Вроде того», — огрызнулся Фин. «Что опять не так?» «Ничего». Нейт поудобнее пристроил сумку на плече. «Просто маг не может переместиться в то место, в котором не был. Пошли, что ли?» Финистер выглядел мрачно, но спорить не стал. «А чего переместились в подворотню?» — задал новый вопрос. Нейтан дернул плечом. «Хорошо помню это место», — соврал он. «Проще было взять ориентир». Не объяснять же ему, что маг, перемещающийся с бездарным, привлекает слишком много внимания. Чтобы взять с собой балласт в виде человека, не обладающего даром, нужно быть сильным магом. Чтобы переместиться с ним и не падать с ног от усталости, нужно быть очень сильным. Нейту такие прыжки давались легко, и на это могли обратить внимание, после чего последовали бы вопросы. Осветиться в еще одном городе ему не хотелось. «Понятно», — пробормотал Финн. А Нейтан подумал, что раз уж они временно путешествуют в компании друг друга, было бы неплохо объяснить спутнику некоторые магические постулаты, чтобы избежать глупых вопросов и ненужных заминок. Они вышли из тупика и бок о бок зашагали по улице. Финн с интересом осматривал окрестности. «Лагош похож на нашу столицу», — вынес он вердикт, глядя на мрачные каменные здания. «Был в Сорианте?» Вот уж в столице, где Инквизиция собрала своих самых сильных членов, его только не хватало. Куда-куда, а в Сорианту Нейтан соваться не собирался. «Не приходилось». «Зря», — простодушно отозвался Фин. «У нас очень красивая столица». Он вообще был подозрительно прост в общении для высшего аристократа, приближенного к трону. «Такая же душная», — уточнил Нейт. Ему был по душе юг с его вольными ветрами и выходом к морю, или запад со своими горами и водопадами. «Где тут душно-то?» — вступился тот за Лагош, а заодно и за родную столицу. «Посмотри, какое все величественное, древнее. Вон, видишь, какой узор на камне». «Угу», — пробурчал Нейт, решив, что о вкусах не спорят. «Вот погоди, поможем Тоду, приедешь к нам в гости, покажу тебе Сорианту», — великодушно пообещал Финн, уже предвкушая скорую победу. Нейтан не был так оптимистичен, но разубеждать раньше времени не стал. Вдруг таки повезет. Впрочем, везение с ним не водило дружбу с детства. «Нужно найти караван или какой еще транспорт до Рудроса», — озвучил свои мысли Нейтан. «Он ближе Эли, так что начнем с него». «Лучше караван», — — высказался Финн. «Там больше народа, меньше засветимся». «Или больше, если что-то случится». Но спорить Нейт не стал, хотя и ненавидел, когда вокруг много людей. Нужно одновременно и блокировать лишние чувства, и не пропустить угрозу. Почти целый день они потратили на поиски каравана, готового взять их с собой до Рудроса. Тот, хозяин которого согласился, отправлялся следующим утром. Предстояло провести в Лагоше ночь. «Слушай», — предложил Финн, услышав цену, которую нужно заплатить за проезд. «Раз ты так легко перемещаешься, может, рванем в столицу? Я хоть денег с собой возьму. Тогда можно будет вообще не брать каравана, а купить лошадей». «Отличный план. Там их Инквизиция и встретит». «Я не был в столице», — напомнил Нейт. «Я же говорил». «А еще ты говорил, что можешь шагнуть по чужому ориентиру, например, прочитав воспоминания о доме из моей головы». Финн продемонстрировал, что действительно слушал, что ему говорили, а не считал ворон, как это казалось со стороны. «Могу, но не стану», — честно сказал Нейтан. «Вот закончим тут, подумаем о столице», — добавил примирительно, видя, что спутнику неприятно, что при принятии решения его мнение совсем не учли. «Ладно, ты прав», — смирился Финн. «Все говорят, что мне выдержки не хватает. Хочу все и сразу». «Все хотят все и сразу», — отозвался Нейт. «Но пытаться это получить лучше постепенно». «Вот что!» Он осмотрелся, пытаясь определить, в какой район города они забрели. «Надо остановиться на ночлег. Караван нас примет только завтра». «Дельное предложение», — согласился Финистер. «А у тебя хватит денег и на проезд, и на ночевку? Хоть ты и великий, и могучий, но деньги-то наколдовать нельзя, это все знают». Нейт прикинул, сколько у него есть. «Хватит пока. Вот заплатишь мне потом, как раз пополню свои запасы». Он на самом деле планировал взять с этого парня кругленькую сумму. Не хватало еще, чтобы тот потом рассказывал, что есть сильный маг, готовый помочь всем и каждому по доброте душевной. Тогда отбоя от желающих проехаться за чужой счет не будет. А позволять собой пользоваться Нейтан не собирался. На постоялом дворе, где Нейт останавливался пару раз прежде, не нашлось мест. Хозяин принес 1000 извинений, пояснил, что как раз сейчас в Лагоше проходит ежегодная неделя большой ярмарки, и город полон гостей. А заодно посоветовал заведение одной своей знакомой, где, кажется, еще оставалось несколько комнат. «Ты его чем-то обидел?» — хохотнул Финн, увидев, что за альтернативу им предложили. Перекошенные ворота, облезшие стены, хлюпающая под ногами грязь во дворе, прогнившие доски крыльца. «Нет», — ответил Нейт, оценивая место и прикидывая, сколько щитов нужно будет поставить, если остаться тут на ночь. «Он искренне хотел помочь. В прошлый раз я вылечил его дочь». «Значит, ты все-таки читаешь людей, с которыми говоришь?» — напрягся Финистер. Нейтан бросил на него укоризненный взгляд. «Я же сказал, что не читаю тебя, значит, не читаю. А если бы я послушал того мужика и пошел как баран на убой, куда велено, я был бы идиотом». Лицо Фина просветлело. Ему было крайне некомфортно при мысли, что человек, находящийся рядом, может преспокойно копаться в его голове, когда ему вздумается. «Кроме того», — решил успокоить Нейт, «на расстоянии и незаметно я могу считывать лишь поверхностные мысли и эмоции, так что не бойся». «Я не боюсь», — огрызнулся тот. «Но ты обещал без моего ведома меня не читать». Нейтан пожал плечами. «Обещал, значит, не буду». После чего отвернулся и постучал в дверь. Свободная комната оказалась всего одна, еще и с единственной узкой койкой, которую, благодаря богатой фантазии хозяйки, именовали кроватью. Здесь было грязно и пахло сыростью, а еще комната явно не стоила отданных за нее денег. «Знаешь, если бы я только что не провел 3 дня в тюрьме на гнилой соломе, я бы бежал отсюда с ужасом», — высказался Финн. Нейтану приходилось жить в разных условиях, особенно по юности, поэтому постоялый двор мало чем его удивил. А вот подозрительных личностей за столиками внизу, проводивших их заинтересованными взглядами, отметил. Не хватало еще охотников за легкой наживой среди ночи. «Нормально», — отозвался в ответ. «Крыша есть и ладно. Не на улице же ночевать». «Могли бы опять смотаться в ту хижину», — предложил Финн с надеждой. «Та хижина», — передразнил Нейт, — «мое укрытие на крайний случай. Тот случай был крайним, сейчас нет. Если я буду шастать туда-сюда, всякий раз снимая защиту, чтобы пройти, это место перестанет быть надежным», — пояснил, увидев полнейшее непонимание на лице спутника. «А-а-а», — протянул тот, — «так бы сразу сказал». «Так и сказал». Нейт снял с себя сумку, длинная лямка которой была перекинута через плечо. Хотел положить на койку, но передумал. Уж слишком грязным было покрывало. в итоге повесил сумку в воздухе над кроватью. Финн следил за ним взглядом, не переставая поражаться. «Ты знаешь, что за час расходуешь месячный запас энергии среднего мага?» «Ага», — усмехнулся Нейт, — «в курсе». «Ты из какого-то могущественного рода?» — не отставал любознательный Финистер. «Почему я тебя не слышал?» Нейт тем временем уже обходил комнату, водя руками вдоль стен, устанавливая щиты. «Нет у меня рода», — ответил, не оборачиваясь. «Так не бывает», — тут же возразили ему. «Ты сирота? Не знал своих родителей?» «Вроде того», — не стал разубеждать Нейтан. Не станет же он всем и каждому рассказывать, что он перворожденный, чудо природы, которое большинство людей считают невозможным. «Все», — он отошел на середину комнаты. «Теперь к нам ночью никто не сунется». «А-а-а», — протянул Финн. «Тоже заметил тех типов внизу?» Нейт кивнул. «Явно любители поживиться. Они с даром?» «Не-а», — поставив щиты, Нейтан немного расслабился. «Но хоть с даром, хоть без дара, сквозь защиту не пройдут». Финн стоял и хмуро смотрел на него, будто хотел что-то сказать, но почему-то медлил. «Что?» — не понял Нейт. Поборол желание немедленно получить ответ, считав своего спутника. «Обещал, значит, обещал». «Ты такой уверенный в себе, даже раздражает», — признался Финн. Нейт усмехнулся. «После такой уверенности и получаешь ножом под лопатку от совершенно безобидной на вид девицы», — напомнил он, потом отмахнулся. «Не обращай внимания, я просто привык полагаться только на себя». «Понимаю», — отозвался Финистер, будто и правда понимал. Нейт снова пресёк желание влезть к нему в голову. Сказал. «Ты спать-то планируешь?» «Ага». Финн красноречиво и совсем не по-аристократически зевнул. «Сейчас только место расчищу». Нейтан рассмеялся, представив себе эту картину. «Чего?» — насупился тот. «Я не первый день путешествую. Условиями меня не напугать». Тот опросился обратно в хижину. Нейт щелкнул пальцами. «Так лучше?» — поинтересовался весело. Финн огляделся огромными от удивления глазами. На имеющейся койке появилась чистая постель, а у противоположной стены еще одна узкая кровать. «Теперь не месячный запас», — пробормотал он, — «а скорее годовой». Помолчал, подумал, потом добавил. «Если не пожизненный». «Спать ложись», — усмехнулся Нейтан, скидывая плащ и устраиваясь на выбранной койке. Плащ он повесил в воздухе, как и сумку до этого.